Тем самым обвинили в людоедстве не только 7 осужденных ватяков, но и весь ватяцкий народ. Раз эти 7 человек принесли своему божеству человеческую жертву, значит, у ватяцкого народа вообще есть, существует такой страшный людоедский обычай. Все это нам рассказывает дядя Мирон. И надо отдать ему справедливость, хорошо рассказывает, очень понятно. Но мне этого мало. Значит, так это и будет, спрашиваю я. Их несчастных обвинили, и никто за них не вступится. Видишь, Мирон, говорит папа, привлекая меня к себе. От такого прокурора, как этот несносный ребенок, ты так скоро не отделаешься. Успокойся, прокурор, обращается папа ко мне. Нашлись люди, заступились за этих ватяков, добились того, чтобы дело было разобрано во второй раз. И их оправдали, радуюсь я. Взрослые снова переглядываются, словно советуясь, говорить мне все или не говорить. Потом папа отводит глаза в сторону и бросает коротко, словно неохотно. Нет, не оправдали, опять судили. И конец, спрашиваю я сдавленным голосом. Нет, отвечает дядя Мирон, сейчас добились нового пересмотра дела. В третий раз. Он начнется на будущей неделе. Ох, вырывается у меня с таким облегчением, словно с меня скатилось, придавившее меня к земле бревно. Ох, как хорошо! Мама из столовой зовет нас обедать. Папа и Мирон идут туда, а дедушка задерживается со мной в кабинете. А ты дурочка, говорит он мне с упреком. Бросаешься, как сумасшедшая кошка. Где, кто, что, кого? Ты бы дедушку своего спросила. Дедушка читает каждый день не меньше 3 газет. Он все знает. Он бы тебе давно все рассказал. Вечером, когда я уже лежу в кровати, папа подсаживается ко мне, чтобы поцеловать меня на ночь. «Папа», — вспоминаю я, — «а кто же это заступился за ватяков? Кто добился пересмотра дела?» Папа секунду молчит, потом отвечает. «Писатель Короленко, Владимир Галактионович. Человек вроде нашего Павла Григорьевича». «Революционер?» — спрашиваю я шепотом. «Как видно, да. Сидел в тюрьме, был сослан куда-то, куда ворон костей не заносил. И писатель замечательный. Написал удивительную повесть «Слепой музыкант». «Слепой музыкант?» — радуюсь я. «Я это читала! Это чудно!» Вот этот самый Владимир Галактионович Короленко услыхал про мултанцев еще после того, как их судили в первый раз. Многие знали об этом, многие возмущались. Страшное ведь дело, но никто во всей России не откликнулся на него так, как Короленко. Он жил тогда в Нижнем Новгороде, бросил все дела и работы и занялся только этими ватяками. Объехал и обошел всю эту глухую часть Вятской губернии, опросил жителей, познакомился со всеми хорошими людьми. Они тоже возмущались смултанским делом, жалели несчастных ватяков. Во второй раз дело слушалось в городе Елабуге, и Короленко поехал туда. Он и его друзья, двое журналистов из Нижнего Новгорода, прямо подвиг совершили. Стенографисток на этом суде не было. Местные власти не хотели, чтобы все безобразие этого суда попало в печать. А ведь стенографический отчет – это такой документ, в котором не пропадет ни одно слово. Власти хотели, чтоб все было записано бегло, расплывчато,